Глава 17. Прощание. С великой радостью встречали героев зловещие гномы. С благоговейным трепетом смотрели они на дерево, вознесшееся посреди сокровищницы. На кухнях взгремели кастрюли и сковородки, и скоро был готов большой пир. Звучали слова восхищения и благодарности, а история победы троих друзей над Гелликом пересказывалась снова и снова. «Я так испугался!» — в десятый раз повторял Фаглин. Толпом слушателей, думал, мы пропали. Но Лиф из Тила показал великое чудо, и теперь наша жизнь изменилась. В десятый раз толпа восторженно вздохнула, и Лиф устала не по себе. Из уст Фаглина это звучало так, будто он с самого начала решил воспользоваться водой из спящего родника и просто ждал подходящего момента. На самом деле блестящая мысль пришла ему в голову внезапно, когда все уже казалось потерянным. Но Лиф не стал переубеждать собравшихся. Он согласился с мудрым советом Барды. «Нам не повредит то, что зловещие гномы принимают нас за великих волшебников. Это воинственный и подозрительный народ. Возможно, придет время, когда нам понадобится их верность и признательность. Впредь они будут прислушиваться к нашим советам». Случай не заставил себя долго ждать. Пир был в разгаре, когда раздался грозный клич. Послышался стук сапог. «Кины!» — кричал часовой. — Пенфел и Заван видели кинов. Их великое множество. Они движутся с юга. Забыв про еду и питье, гномы схватились за луки и поспешили к дверям. — Нет! — в один голос закричали Лиф, Барда, Жасмин и Прин. Их голоса эхом разлетелись по трапезной. Гномы остановились. — Разве вы не вынесли урок из всего произошедшего? — спросил Лиф, обнимая прижавшуюся к нему перепуганную Прин. «Разве не поняли, что кины могут стать вашими союзниками? Неужели вы хотите, чтобы фулонские деревья разрослись до такой степени, что загородили колючками все ваши тропы?» «Я уверен, что кины летят сюда вызволять своего детеныша. Вы должны встретить их с радостью и попросить остаться. Пора сложить оружие и зажить в счастливом соседстве». Наступила тишина. Наконец Фаглин кивнул. «Наш друг прав», — сказал он, стягивая с себя плащ из шкуры кинов и бросая его к ногам. «Плащ хорош, но наши ткачи тоже делают прекрасные вещи», — пробормотал он и, повысив голос, обратился к гномам. «Забудем про битвы. Мы встретим кинов с распростертыми объятиями и попросим вернуться домой». Спустя два дня странная колонна двигалась по узкой тропе к подножию горы. Прин шла рядом с Лифом, Жасмин и Бардой. За ними следовали Аилса, Мерон и Бруно. Фаглин и Глатон замыкали шествие. Все молчали, у каждого на сердце было тяжело от мысли о предстоящем расставании. Они спустились с горы, подошли к мосту, перекинутому через реку, и остановились. «Мы будем вспоминать вас каждый день», — прошептала Аилса, кланяясь спутникам. «Благодаря вам мы вернулись домой, и малышка Прин снова с нами». Мэрон улыбнулась. Они с Бруной тоже поклонились друзьям. «Прин все время повторяет, и мы с ней согласны, что она очень выросла и окрепла за эти дни, поэтому вряд ли ее теперь можно называть малышкой. Кроме того, сейчас, когда мы снова живем на горе, у нас появятся другие детеныши, и она уже не будет самой маленькой», — сказала Мэрон. Вслед за кинами к друзьям обратился Фаглин. «Зловещие гномы тоже признательны вам», — тихо сказал он, протянул руку, и Глатон передала ему маленький резной ларчик из фулонского дерева. Фаглин вручил его Лифу. Лиф открыл крышку и видел внутри золотой наконечник стрелы. «Мы у вас в неоплатном долгу», — сказал Фаглин. «Если когда-нибудь вам понадобится наша помощь, мы откликнемся сразу же. Это залог нашей клятвы». «Спасибо». Лиф поклонился в ответ. «Вы помните наш уговор?» «Конечно», — ухмыльнулся Фаглин в густую белую бороду. «Каждое полнолуние мы, как и раньше, будем оставлять сосуды для стражи в обычном месте. Но вместо яда гелика там будет очень похожая на него смесь речной воды с соком фулонских деревьев. Уверен, они не заметят обмана. Мы с кинами сделаем превосходную подделку, не беспокойтесь. А остатки настоящего яда будут храниться в безопасном месте», — добавила Глатон. «И когда враг догадается об обмане, мы будем готовы защитить себя. Тогда и только тогда наши стрелы снова будут обмазаны жабьей слизью». «Мы надеемся...» — Барда помедлил и осторожно продолжил. «Надеемся, что враг не придет на гору. Возможно, скоро у него появятся другие заботы». Кин удивленно переглянулись. Но Фа, Глин и Глатон молча кивнули, и глаза озарились светом. Они поклялись никогда не говорить о камне, упавшем в ладонь Лифа, поклялись не рассказывать о том, что сделал с ним мальчик. Они не спрашивали о блестящем поясе, в который был вставлен изумруд, и двух пустых медальонах. Но, возможно, им и не требовалось задавать вопросы. Возможно, они знали правду или догадывались о ней, что, не говори, зловещие гномы со зловещей горы были древним народом с богатой историей, помнящей очень многое. Лив почувствовал легкое прикосновение Прин. «Куда ты отправляешься сейчас, Лив?» — спросила она. Лив посмотрел на реку, бегущую под мостом и уходящую вдаль, туда, где лучи солнца бросают на воду солнечные блики. Она должна была увести их к далекому морю, где было новое тайное место и ждала новая тайная цель. «Я не могу сказать тебе, Прин, — ответил он, — но это очень далеко отсюда. Но почему тебе надо идти? И почему так скоро?» — настаивала она, став снова маленькой в своем ребячливом упрямстве. — «Потому что это мой долг, — сказал Лив, — и потому что нельзя терять ни минуты. Мы должны закончить наше путешествие как можно скорее. Дома есть люди, которые очень этого ждут». И когда он, скрипя сердце, прощался с Прин, он просил у высших сил, чтобы ожидание не оказалось слишком долгим.